Творчество Николая Васильевича Гоголя определило в чем-то вообще судьбу русской литературы. Один из его исследователей писал так: «Гоголю было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее на путь Достоевского. Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем. Ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы». И недаром ведь кто-то из русских писателей, кто так точно и неизвестно, приписывает Достоевскому, что вполне вероятно. Так вот, кто-то из русских писателей сказал: «Все мы вышли из гоголевской шинели». И это на самом деле так. При том, что Гоголь ведь прожил очень недолгую жизнь. Он родился в 1809 году, умер в 52-м. Нетрудно сосчитать, что оставил этот мир он, в общем-то, совсем молодым. При том, что в литературе, в художественной литературе, Гоголь активно действовал всего-то, ну, если взять округленно, 10 лет. Он вошел в литературу в начале 30-х годов XIX века, а уже в начале 40-х, по сути, оставил художественное творчество. Ну, пытался, дописывал «Мертвые души», работал над вторым томом, но все ощутил это собственной неудачей, и, по сути, второго тома мы в полноте не знаем. Мы даже не знаем, был ли он написан-то полностью. Загадочная отчасти история. Но так или иначе, всего 10 лет. И вот эти-то 10 лет – это особое судьбоносное явление, еще раз скажем, вообще в истории русской классической литературы. Гоголь сознательно поставил перед литературой задачу служения православию, сознательным служением. При том, что собственный путь Гоголя, путь его к православию, был непрост. Как и у многих людей, это не прямая дорога без каких-то падений, заблуждений. Да, и Гоголь знал свои сомнения, и он ошибался. И он мучительно искал дорогу к истине. И дорогу эту как бы и указал затем всей литературе русской. Особенностью Гоголя как писателя и как человека вообще стало то, что можно назвать абсолютным слухом на проявление зла. Вообще, абсолютный слух, ну, это понятие, прежде всего, связанное с музыкальной деятельностью. Абсолютный слух не так часто встречается даже у профессиональных музыкантов. Известно, что не все великие композиторы даже им обладали. Человек, который обладает абсолютным слухом, очень тонко чувствует всякую фальшь, всякую дисгармонию в исполнении музыкального произведения, прежде всего. Я помню, однажды читал статью нашего известного, ныне уже умершего дирижера Евгения Светланова, который, анализируя исполнение, я сейчас не помню, какой симфонии, другим дирижерам, в частности, заметил, что вот в такой-то части, там, в таком-то месте, после такой-то цифры, немножко сфальшивили скрипки. Я поразился. Вот мы все этого не видим, не слышим, вернее. И для нас все хорошо и гармонично. А известно, что даже великие музыканты не могут не сфальшивить хоть немного. И вот человек, обладающий абсолютным слухом, для него должно быть это мучение. Вот так слышать все время какие-то нарушения, какую-то дисгармонию. Вот то же самое у Гоголя мы видим по отношению к козлу. Он чувствует то, что другие как бы и не замечают. И поэтому, когда он в ужасе восклицает и пишет это в выборных местах, что соотечественники, страшно, это принимают как некое безумие. А он объясняет, что страшно. Дьявол уже без маски выступил и действует в мире. Другим это непонятно. Все нормально, все хорошо. А для него мучение. И так было с самого раннего детства. И естественно, что для всякого человека, а для того, кто особенно вот остро чувствует всякое проявление зла, встает вопрос, а как это зло одолеть, как с ним бороться? И мы можем сказать, что не просто все творчество, а и вся жизнь Гоголя определена вот этим мучительным поиском ответа на вопрос, а как можно побороть, как можно одолеть зло? В начале жизни своей, еще до вступления в литературу, еще когда он был юным отроком, он для себя, он об этом пишет сам в авторской исповеди, он для себя как бы вот придумал этот способ борьбы со злом. Это способ очень простой. Как бы бороться нужно при помощи смеха. Вот нужно делать то, что непривлекательно в жизни, смешным. Как он позднее сам писал, смеха боится даже тот, кто вообще ничего не боится. Ну, мы можем это на своем собственном опыте познать и признать правоту. Ну, признаемся, что когда над нами смеются, нам всегда это неприятно. Мы не хотим, чтобы над нами смеялись. Вот все можем перенести, а смех, наверное, труднее всего. И вот Гоголь признается, что он старался всякую ситуацию, которая больно задевала его. Вот знаете, можно такое сравнение привести. Вот у него как бы не то, что даже тонкая кожа, а вот кожа содрана, и поэтому все так ощущается очень болезненно. Ну, в то время как есть люди, наоборот, с такой толстой шкурой, которую ничем не проберешь. Так вот... Как только он ощущал вот это вот болезненное вот это ощущение появлялось, присутствие какого-то вот недолжного, злого в его жизни, он старался это представить смешным. И, надо сказать, он настолько изощрил в себе вот эту вот способность видеть во всем смешную сторону, что стал... Тут я могу сказать так. Гоголь, в общем-то, самый смешной писатель в мировой литературе. Правда, мы сейчас отучились понимать это. В нашей литературе царит там, где специально вот пытаются сделать что-то смешное, наши юмористы, сатирики. Так вот, царит смех иного качественного уровня, ну, того, что представлен, может быть, ярче всего фигуры такого юмориста, как Жванецкий. Это смех более примитивный, более грубый. И тонкость гоголевского юмора теми, вот, кто приучен к более грубому такому юмору, вот, теми просто не ощущается. А юмор гоголевский смех действительно очень тонок. И кроме того, в этом самом смехе есть одна особенность, о которой Гоголь сам же сказал. Наши юмористы чаще всего просто создают вот что-то смешное ради него самого. Смех – самоцель. Просто вот посмеяться над чем угодно, позубоскалить. У Гоголя смех, видимый миру смех, как он об этом сам писал, и невидимые миру слезы, потому что то, что вызывает смех, то отнюдь не веселит, а наоборот делает чуткого человека более грустным по отношению ко всему бытию. И мы это видим на примере Александра Сергеевича Пушкина, который слушал первые главы «Мертвых душ», и это мы знаем по воспоминаниям самого Гоголя, вот вначале очень смеялся, а потом, как пишет Гоголь, становился все грустнее и грустнее, и в конце концов сказал: «Боже, как скучна наша Россия». Да и сам Гоголь, вот он пишет очень смешную историю о том, как поссорились два приятеля, Иван Иванович и Иван Никифорович. А потом завершает это грустной, пессимистической фразой: «Скучно на этом свете, господа». Как скучно, когда так все смешно. Нет, вот смех гоголевский, он именно раскрывает эту особенность в бытия, которая располагает человека больше не к веселости, хотя это смешно, а именно к вот этому грустному восприятию. В этом есть своя опасность. Вообще в смехе есть своя опасность. Гоголь ее потом очень остро почувствовал и говорил об этом, что смех – это вещь опасная, потому что вначале он обращается против нарушения, отступления в человеке от образа Божия. Но очень трудно провести эту вот грань между отступлением и основою. И в конце концов смех обращается против самого образа Божия в человеке. Вот в этом опасность. Гоголь это очень остро почувствовал и предупреждал всех. Ну, не все, правда, внимают этому предупреждению. И действительно, смех порою опасен и становится просто дьявольски опасен для человека. Но вначале Гоголь этого не ощущал, не понимал просто. Его раннее творчество отличается истинной веселостью. «Вечера на хуторе близ Диканьки» только появились. И сразу поставили Гоголя на одно из первых мест в русской литературе. Сразу стало ясно, пришел в литературу истинный талант. Правда, историки литературы знают, что творчество Гоголя начинается отнюдь не с вечеров. Первое, что он создал, и то, что дошло до нас, то, что мы можем прочитать, это несколько странное, романтическая поэма «Ганс Кюхельгартен» из немецкой жизни. Вот трудно сказать, что потянуло Гоголя в немецкую жизнь. Ну, может быть, просто его увлеченность немецким романтизмом. Но так или иначе, поэма, так скажем, скучноватая. И кроме как историки литературы, никто ею не интересуется больше. Невозможно прочитать. Да Гоголь это сам почувствовал. Он это почувствовал, и когда она уже была напечатана, вышла в свет, он скупил вот то, что было не продано, а продано было очень мало, и все это сжег, уничтожил. И вот уже это стало общим местом. Все говорят о том, что вот как бы такая кольцеобразная композиция в литературном творчестве Гоголя. Он начинает с сожжения поэмы своей и кончает с сожжением поэмы. И чтобы к этому не возвращаться, тут нужно вот еще что сказать. Иногда сожжение «Мертвых душ» второго тома выдаю так вот за некое помешательство Гоголя. Вот, ну, не в своем уме был человек, и поэтому уничтожил поэму. На самом деле не так, тут никакого помешательства не было. Так же, как не было помешательства и в сожжении ранней поэмы. Здесь просто проявляется требовательность художника к самому себе. Надо сказать, что не только Гоголь, а многие художники, и писатели, и не писатели, свои произведения, которые вот они почувствовали, не удались, они эти произведения уничтожали. Скульпторы разбивали свои скульптуры, художники просто резали холст. Ну, а иногда не резали, а так писали поверх того, что было создано, неудачное, новое какое-то произведение. И писатели многие уничтожали свои произведения, жгли рукописи, вовсе не в умоиступлении, а вот почувствовали, ну, не удалось, не получилось. Ну, зачем это оставлять? То же самое и Гоголь. И также со вторым томом «Мертвых душ». Он чувствовал, что не удается ему что-то. Что не удается, мы об этом еще будем говорить. Но так или иначе, вот Гоголь жестоко обращался со своими произведениями, когда чувствовал какую-то неудачу свою. И если бы вот не несколько экземпляров, сохранившихся от того издания, так бы мы поэму эту не знали. Ну, а «Вечера», конечно, всем известны. И вот в «Вечерах» тут соединяется внимание Гоголя, поэтому и влияние на него, двух литературных как бы стихий. Это стихии немецкого романтизма и украинского фольклора. Мы это очень ясно чувствуем. И самое-то главное вот в «Вечерах» – это то, о чем Гоголь сам говорил так. «С давних пор я только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения человек в волю посмеялся над чертом». То есть вот это самое, о чем мы говорили, борьба со злом при помощи смеха. Вот посмеяться над этой нечистой силой. И она действительно у Гоголя, это опять-таки фольклорный мотив, а не какая-то особая такая вот любовь Гоголя к нечистой силе, как иногда ему приписывают. Это фольклорный мотив. В фольклоре часто вот бес появляется и обычно бывает одурачен то ли каким-то хитрым мужиком, то ли бывалым солдатом. Мы знаем это и по русским сказкам. Вот то же самое у Гоголя. Эти самые все нечистые, то их там какой-то персонаж в карты обыграет, заставит вернуть царскую грамоту, то оседлает их, слетает в Петербург за черевичками. Кстати, это тоже мотив, взят из русской древней литературы. Путешествие Иоанна Новгородского на черте в Иерусалим. А у Гоголя то же самое, только вот кузнец Вакула в Петербург слетал, черевички попросил у царицы. Но так или иначе, уже даже в «Вечерах», в повести «Страшная месть», мы чувствуем, что не всегда вот эта нечистая сила может быть побеждена смехом. И она порою торжествует. Ведь вот торжество темной силы, темного духа в «Страшной мести» ощущается очень ясно. При том, что в отношении религиозном, вот особенно «Страшная месть», она совершенно противоречит православию. Но это как бы эпизод пока в творчестве Гоголя. Так в целом нечистые терпят поражение, и всегда это, так сказать, окрашено в такие веселые тона, всегда это смешно. Но затем, после «Вечеров», после двух книг «Вечеров», Гоголь создает новый цикл под общим названием «Миргород». И вот если «Вечера» – это свидетельство о том, что в литературу вошел одаренный, талантливый писатель, то «Миргород» являет нам уже художника гениального. «Миргород» — это всего четыре повести. «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и повесть про то, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Это уже истинные шедевры, шедевры мировой литературы. Причем, опять-таки, для Гоголя вот в одном, в другом, в третьем, в четвертом произведении вот прежде всего важна эта самая задача – показать, как можно одолеть зло или попытаться найти способ одоления зла. «Старосветские помещики» – это рассказ о двух старичках, которые живут в своей малороссийской усадьбе. Да, собственно, ничего не происходит в их жизни. Живут, живут, а потом умирают. И этим все кончается. Но, кстати, Белинский этим был очень недоволен. Гоголь заставляет таким ничтожным существам сочувствовать, сопереживать. Но Гоголь-то ведь пишет не просто какой-то непонятно зачем нам интересная вот история этих двух стариков. Он хочет противопоставить миру зла идиллию. Это действительно идиллия. Идиллия жизни человека, которая определяется любовью. Вот «Старосветские помещики» – это повесть о подлинной человеческой любви. Кому-то это может показаться странным, потому что ну, у нас определенный стереотип. Любовь – это вот когда два молодых человека, там вот романтическое увлечение, иногда какие-то сильные страсти. А тут ведь просто два старичка, и как будто никакой особенной любви не проявляется так вот ярко. Но тем не менее, это именно любовь. И любовь, Гоголь не случайно взял именно вот двух стариков, потому что тут все плотское отступает. И остается именно вот это вот душевное влечение двух людей друг к другу. Настолько сильное, что когда умирает один, другой уже просто не может существовать. Гоголь, кстати, делает художественное открытие, выдающееся художественное открытие. Он показывает, что вот сильные страсти, вот это вот какие-то бешеные чувства, это все на поверхности, это все не настоящее. А подлинное, глубокое чувство, оно внешне даже не проявляется порою ярко и незаметно невнимательному глазу. Вот как любовь Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Она осуществляется в каких-то заурядных, каких-то бытовых таких проявлениях. Но, тем не менее, это вот то, что может противостоять злу окружающего мира, как будто. Может, но, тем не менее, наверное, не всесильно. Не всесильно, потому что слишком хрупко вот подобное жизнь, подобное существование. И особенно это ощущает вот, более такая живая, что ли, душа Пульхерии Ивановны, которая понимает и боится того, что вот все это может в какой-то момент рухнуть, исчезнуть. И именно поэтому вот какое-то незначительное событие на нее так сильно влияет, что в конце концов рождает в ее душе очень сильное переживание, и она от него, по сути, умирает. Да и даже вот сами шутки Афанасия Ивановича над своей супругой, это, с одной стороны, такое трогательное проявление любви, когда он начинает шутить и говорить, а что, Пульхерия Ивановна, а вот вдруг наш дом сгорит? А, она пугается, говорит, ну что ж, мы на кухню перейдем. А вот если и кухня сгорит? Ну это уж такой вводит страх, что тут даже и он прекращает свои шутки, хотя очень так доволен, что пошутил он над своей супругой. А ведь шутка-то имеет глубокий смысл. Вот она-то чего пугается? А вот именно того, что слишком хрупкое вот счастье-то их. Вот какое-то событие, даже случайное, и все может разрушиться. Да, вот, пожалуй, идиллию противопоставить миру зла просто невозможно. В Тарасе Бульбе Гоголь о другом пишет. Вот когда мы читаем Тарас Бульбу, то мы как-то мало обращаем внимания, или в школе, что ли, нас вот к этому не приучают, что перед нами не просто какая-то война, которую ведет Тарас и запорожцы против поляков, а здесь перед нами война религиозная. Ведь Тарас Бульба ведет именно религиозную борьбу, Гоголь об этом прямо пишет. Борьбу за, это борьба за чистоту веры, за православие против, как называет и Гоголь, католических недоверков. Вот о чем здесь православие и католичество вступают в борьбу. И, кстати, это очень важно для самого Гоголя, вот в каком отношении. Гоголь в ранние годы свои, ну, не то чтобы увлекался католичеством, а он не ощущал того, что католицизм несет в себе для истинной веры некую опасность. Вот когда он жил в Риме, а Гоголь часто уезжал за границу, жил в Италии, Рим очень любил, к слову сказать. Его там завлекли в салон Зинаиды Волконской. Это русские люди, жившие в Италии, которые как бы порвали с православием и увлеклись католическую верою. И Гоголь писал матери своей в письме, а до нее дошли слухи, что вот он так вот вроде в католицизм даже перешел. Ну, перейти-то он не перешел, но как бы увлекался этим, и он пишет ей, что ну, никакой разницы, в общем-то, между католичеством и православием нет, нечего ей беспокоиться, может быть, отчасти утешая, а отчасти все-таки и вот так именно и думая. И в конце концов он изменяет вот это свое, ну, несколько равнодушное отношение к различиям веры католической и православной и говорит о католиках как о недоверках. Вот именно в Тарасе Бульбе. Повесть Вий поразительна во многих отношениях. Кажется, что скорее ее нужно было бы отнести к вечерам, потому что здесь вот такая сказочная основа, тут нечистая сила, вот все эти самые духи злобы и тьмы соединились в борьбе против главного героя и в конце концов и погубили его. А Вий – это как бы, так сказать, одно из воплощений сатаны. Но вот тут вот, в Миргороде, в этой повести проявилось то особое ощущение Гоголя, о котором он говорил, о том, что страшно. Страшно именно потому, что в какие-то моменты, ему кажется, нечистая сила вообще непобедима. Ведь что произошло? Вся эта нечистая сила собралась, в конце концов, не где-нибудь, а в храме Божьем, в церкви. Там, где Хама читает псалтирь над телом этой панночки. И в конце концов они настолько осквернили церковь, что в ней уже невозможно было совершать литургию. То есть как бы Бог оказывается бессильным со всей благодатью своей, вот перед этой самой нечистой силой. Уже ничем нельзя было ни изгнать ее оттуда, ни Словом Божьим, ни совершением каких-то таинств. Священник вошел и в бессилии отступил. Так церковь эта и осталась в запустении, оскверненная злым духом. Мы можем сказать, что да, здесь, конечно, Гоголь как бы отступает и от Христовой истины, Но тем не менее, вот в какой-то момент это ощущение его одолевает, и отчаяние, уныние, оно свойственно ведь бывает многим людям на протяжении их жизни. Нет-нет, да вот хоть бы один раз, но проявляется это. Это дело сатанинское, как писал святой Нил Мироточивый. Но тем не менее, вот бывает искушение, этому поддается человек. Поддался и Гоголь. И последняя повесть в Миргороде, вот повесть о том, как поссорились два этих самых друга, когда-то очень близких друга, и поссорились-то из-за пустяка, и потом вся жизнь их была, оставшаяся, была определена этой враждой друг к другу. Вот это то, что является, может быть, важнейшей особенностью многих и многих произведений Гоголя. Это изображение, говоря словами Пушкина, приведенными Гоголем, изображение пошлости пошлого человека. Определяющая особенность творчества Гоголя, как это Пушкин отметил, это изображение пошлости пошлого человека. Но что такое пошлость для Гоголя? Вот это очень важно, потому что пошлость понимается разными людьми по-разному. Для Гоголя пошлость – это отступление человека от заповедей Божьих. Пошлость для Гоголя – это религиозная категория. Вражда и в Священном Писании, и в Священном Предании у святых отцов, вражда человека друг к другу, чувство мести – это тяжкая греховная страсть. Это то недолжное существование, из которого человек должен выйти. А вот если он поддается этому, то есть нарушает то, что заповедано самим Сыном Божиим, то это для Гоголя и называется пошлостью. Вот такой человек, богоотступник, пошел. И эта пошлость проявляется порою в каких-то бытовых, смешных, вот Гоголь продолжает высмеивать это, смешных каких-то проявлениях. Действительно, очень смешны. И пошли вот эти два, Иван Иванович, Иван Никифорович, которые строят друг другу всякие мелкие пакости, козни. Но это как бы начинает определять вообще все их существование. Вся жизнь человека мельчает. Мельчает и опошляется. И поэтому так как бы безнадежно, пессимистичен вот этот итоговый возглас. Скучно на этом свете, господа. Пошлость-то царит и торжествует. И вот почему Гоголь говорит, соотечественники, страшно. Страшно, потому что дьявол без маски вот в этом в пошлом виде выступает. Но все-таки остается вопрос. Он остается, продолжает оставаться актуальным. А как же победить это зло? Вот в какой-то момент кажется, что оно вообще непобедимо. И непобедимо и на таком вот как бы обобщенном мистическом уровне, как мы это видим в Вии. И непобедимо, неодолимо вот и в этой мелочной пошлости жизни, как у этих двух, возненавидевших друг друга и мстящих друг другу помещиков. Поиск этого пути одоления зла продолжается в творчестве Гоголя. И он создает цикл повестей, которые сейчас мы называем петербургскими повестями. Это не гоголевское название. Вот если там «Вечера», «Миргород» – это собственное гоголевское определение циклов, то он не назвал вот следующие свои повести единым таким, не обозначил единым названием петербургские повести. Но в каком-то отношении название точное. и точные, потому что действия большинства этих повестей, портрет, Невский проспект, шинель, нос, действия этих повестей происходят в Петербурге. Вот так вот по месту действия они и названы петербургскими. Хотя, допустим, «Коляска» – это тоже петербургская повесть, а действие в усадьбе происходит. И здесь вот Гоголь опять продолжает эту свою тему. Он показывает пошлость пошлого человека, он высмеивает эту пошлость, показывает вот эту всю мелочность этой обволакивающей человека тины жизни. И мы должны обратить внимание прежде всего из этих петербургских повестей на центральное произведение вот этого периода творчества Гоголя, на повесть «Шинель». «Шинель» – это в каком-то смысле ключевое произведение для русской литературы. Еще раз вспомним вот эту фразу: «Все мы вышли из гоголевской шинели». В «Шинели» дан классический образ маленького человека. Впервые вот этот тип в русской жизни был открыт Пушкиным в повести «Станционный смотритель», в «Медном всаднике», в поэме. Но вершина – это, пожалуй, Акакий Акакьевич Башмачкин, главный герой повести «Шинели». Маленький, забитый, не имеющий сил противостоять вот всем этим ужасам жизни человек. Его можно обидеть, а он не может ничем ответить. Маленький человек – это один из определяющих типов вообще в русской литературе, вот от маленьких людей Пушкина, ну и вплоть, может быть, до человека из ресторана Шмелева. И вот Акакий Акакьевич Башмачкин. Надо сказать, что Гоголь совершает здесь еще одно поистине художественное открытие. Нам сейчас это не очень понятно, потому что к произведениям подобного рода, к подобным характерам мы уже как-то привыкли, знаем русскую литературу и то, что было после Гоголя. Но надо понять, что вот у Гоголя-то это действительно было открытие. Оказывается, вот такой человек с его совершенно незначительными стремлениями интересен. Интересен всякому, кто обратит на него свое художественное внимание, всякому художнику и, следовательно, и всякому читателю. Ведь не нужно забывать о том, какова была литература того времени. Что было интересно для писателя, что считалось достойным литературного изображения. Какие-то сильные характеры, вот особенно тут ведь в это время романтизм очень силен, очень значителен. Сильные характеры, какие-то яркие страсти, проявление бурных чувств. Или наоборот, вот какие-то нежные, сентиментальные чувства в литературе сентиментализма. Или еще силен в каком-то отношении классицизм, вот проблемы государственные, проблемы героического подвига во славу Отечества. Вот этот самый ничтожный чиновник с этой точки зрения абсолютно неинтересен. Какие государственные проблемы с ним связаны? Какая борьба за славу Отечества? Смешно говорить. Нежные такие вот сентиментальные чувства, воздыхание на лоне природы и так далее. Да тоже этого нет. Сильные страсти, Гоголь немножечко посмеялся вот над вообще подобным увлечением. И в одном месте пишет, что да, вот действительно, Акакий Акакьевич иногда, мы видим, похож внешне даже на какого-то романтического героя, какие-то значит, отважные мысли возникают в его голове. А какие отважные мысли? А не положить ли куницу на воротник этой самой шинели? Вот весь романтический порыв. Это, конечно, гоголевский непередаваемый юмор. А Гоголь ведь что показывает? Ничтожного человека, который вот, делает смыслом своей жизни шинель. Вот он о ней мечтает вначале, там, пытается денег добыть на эту шинель, в конце концов, значит, шьют ему эту шинель. И вот высшее счастье жизни – это самая шинель для него. А потом эту шинель у него крадут, его грабят на улице. И это так потрясает его, в конце концов, что он умирает. Гоголь показывает нам маленького человека, да, и мы ему сострадаем, действительно сострадаем и жалеем этого Акакия Акакьевича. Но он ведь показывает нам опять вот свой излюбленный тип пошлого человека. Ведь Акакий Акакьевич – это человек, действительно пошлый. Пошлость его в том, что он делает смыслом своей жизни вот эту вот ничтожную цель – шинель. Ну, мелочность этого характера, несомненно. Со времен Белинского так вот стало традиционным представлять Акакия Акакьевича как жертву такой вот социальной несправедливости, вообще вот всех этих порядков Николаевской России, там, самодержавно-бюрократической и так далее. Вот он жертва. А ведь он жертва совсем не социальной несправедливости. Акакий Акакьевич жертва своей собственной никчемности. Он совершенно бездарен. Он глуп до крайности. Он умеет только одно. Он умеет переписывать данные ему бумаги ровным красивым почерком. Он и жизнь всю воспринимает с этой точки зрения, вот как некое переписывание для него. Вся жизнь, все люди укладываются вот в эти его ровные красивые строчки, и больше ничего. Он механистически воспринимает окружающее бытие. А когда ему дали бумагу, ну, переписать, но в одном месте чуть-чуть исправить по-другому. Значит, в бумаге написано «я прошу», а надо было переделать просто вот два слова «он и просит», а все остальное переписать как есть. Он даже этого не смог сделать. Он долго бился, понимаете, вспотел бедный несчастный, портил всю бумагу и в конце концов сознался, пришел, значит, к начальнику и стал просить, ну дайте я что-нибудь перепишу лучше. Так что он жертва вот этого своей бездарности. Не надо тут грешить на самодержан бюрократической строй. Он при любом строе будет таким. Так что ж тогда мы можем спросить? Гоголь, значит, осуждает, бичует вот этого самого ничтожного человека, который, да, вот такую цель перед собой поставил мелкую. Нет, совсем не так. У Гоголя цель другая. И не нужно забывать, Гоголь ведь вот постоянно мыслит о том, как избыть зло в окружающем мире. И он в шинели нам предлагает один из этих самых способов. Вот о чем шинель, если истинно проникнуть в замысел Гоголя. Гоголь, как подлинно православный человек, сознает, что для того, чтобы одолеть зло, человек должен быть крепок в вере своей. А быть крепким в вере – это еще и не просто знать и быть уверенным в существовании некого сверхъестественного существа. Еще раз скажем, не это суть нашей веры. Нужно следовать Об этом Гоголь сам пишет и ничего нового нам не открывает. Просто, так сказать, как бы напоминает, что нужно следовать двуединой заповеди Христа Спасителя. Нужно возлюбить Бога прежде всего. И далее Гоголь рассуждает так. Но как возлюбить Бога, которого не знаешь и не видишь? Это невозможно без соблюдения второй части этой двуединой заповеди. Невозможно возлюбить Бога, если не возлюбишь человека. И каждый, кто помнит Писание, тут сразу же вспомнит то, о чем пишет евангелист Иоанн Богослов в своем первом послании. Если человек... Вот вспомним эту мысль. Говорит о том, что он любит Бога, которого не видел, не знает, а человека, которого видит, не любит, то он лжец. Нельзя любить Бога, не полюбив его создание, его творение, человека, который несет в себе образ Божий. Вот с чего надо начинать. Надо начинать с любви к человеку. Но, рассуждает далее Гоголь, как вот полюбить человека-то? Ведь нам хочется любить прекрасное, а человек порою так непривлекателен. Вот тот же самый Акакий Акакиевич. Да, конечно, прекрасного, замечательного человека не полюбить и нельзя. А вот этого ничтожного можно ли? А это тоже человек. В нем тоже образ Божий. Как полюбить его? А если не полюбишь вот этого человека, то и Бога любить не сможешь. И тогда бессмысленно говорить о борьбе со злом. И вот Гоголь указывает путь, который затем, и, кстати, вот мы можем сказать действительно, Достоевский вышел из гоголевской шинели, несомненно. Достоевский об этом тоже много писал, развивал и на художественном уровне, и писал об этом много. Что любовь к человеку рождается со страданием к нему. Вот человека надо пожалеть. Вспомним, что гуманист Горький позднее говорил о том, что жалость унижает человека. А вот Гоголь и Достоевский совершенно иной точки зрения придерживались. Жалость, наоборот, возвышает человека. Кстати, можно вспомнить, об этом многие говорили, что вот прежде, в том же XIX веке, вот часто, если мужиков спрашивает, допустим, любит ли он свою жену, вот любит он, он отвечал так: «жалею». Не говорит «люблю», у него как бы понятия такого не было, «жалею». Вот человека надо пожалеть, и из сострадания рождается любовь. Вот из сострадания рождается любовь. И эта любовь очень важна для всякого, потому что через любовь к человеку, проявляется и рождается любовь и к России. Вот для Гоголя любовь к человеку – это основа патриотического чувства. Он говорит, не полюбивший человека, не полюбивший брата своего – мы и Россию не сможем полюбить, и Бога не сможем полюбить. И вот в этом отношении центральной сценой в повести «Шинель», в которой как раз и сосредоточена вот эта гоголевская мысль, является сцена, когда чиновники там насмехаются, ну, они постоянно потешаются над этим самым ничтожным человеком Акакием Акакиевичем, отчасти потому, что знают, что это безопасно, он не сможет ответить. И вот всякие козни ему устраивают, ну, мелкие, конечно, тоже, но тем не менее. И однажды во время вот такой сцены этой, значит, издевательской, одному из молодых чиновников, который тоже вот начал как будто участвовать вот в этой самой в травле Башмачкина, послышалось и почувствовалось, что тот ему говорит: «Я брат твой». И вот это вот центральная сцена именно, потому что что значит «я брат твой»? «Я брат твой» – это… кто такой брат? Брат – это тот, кто имеет общего отца. Но понятно, что в данном случае общего отца по крови просто нет. Здесь имеется в виду Отец Небесный. Вот именно церковь так обращается ко всем нам, братья и сестры. Почему? Потому что у нас есть вот один общий небесный отец. И Акакий Акакиевич в этом смысле, вот он брат всех нас, и поэтому брата нужно полюбить. И если брата не полюбишь, то все остальное бессмысленно. Нельзя полюбить ни Россию, ни Бога, и тогда жизнь становится бессмысленной. И Гоголь вот именно это пытается донести до сознания читателя, а вовсе не то, что в конце концов увидел в «Шинели» и попытался навязать всем Белинский, о том, что здесь вот критика всех этих самых несправедливостей Николаевской России. Там, еще раз скажем, никаких несправедливостей по отношению к Акакию Акакиевичу и нет. Ему даже начальство пытается помочь, а он не может принять эту помощь. Ну а то, что там собратья, коллеги насмехаются над ним, это опять здесь Николаевская Россия ни при чем. Здесь общее свойство человеческой натуры порой бывает, дурное проявляется. Вот знает, что этот человек не сможет ответить, ну и начинают вот... Сами-то тоже маленькие люди, ну хоть вот над этим почувствовать себя не маленьким. Такое вот есть ощущение. Значит, вот о чем повесть «Шинель». Повесть «Шинель» о том, как в человеке должна родиться любовь к брату своему, любовь к Богу, а без этого зла не одолеть. Без этого зла не одолеть. И опять... Горькое ощущение того, что вот в людях-то, в читателе, может, это и проявится, а вот в людях, тех, которые окружали этого самого Акакия Акакиевича, в том числе там важное лицо, вот этот вот большой, так сказать, чиновник, вельможа, который мог бы помочь и не помог, вот в жизни-то этого нет. И для Гоголя вот в какой-то момент было очень важно показать вот всем людям, как они часто дурно проявляют себя в жизни. Вот плохо вы живете, ужасно плохо. Посмотрите на себя, ужаснитесь и исправьтесь. Вот его мысль. И эта мысль, в конце концов, как бы возобладала в творчестве Гоголя, в его вершинных созданиях. Она и во всех петербургских повестях ощущается. Она же и в комедии «Ревизор», и она же в «Мертвых душах». Гоголь ставит перед собой такую задачу, сознает, он ставит перед всеми как бы зеркало. Зеркало, в которое заставляет заглянуть читателей, зрителей, для того, чтобы они, заглянув туда, увидели себя. Увидели себя, ужаснулись и попытались бы исправиться. Вот эта задача им ясно была поставлена сознательно в комедии «Ревизор». Судьба «Ревизора» вообще на русской сцене, в истории русского театра поразительна. Ну, то, что это несомненный шедевр, об этом, так сказать, спора нет. И она в основном всегда имела успех на сцене, эта пьеса. Действительно, автор дает так много материала для того, чтобы проявить талант. И режиссер, и актеров особенно. Ну, конечно, актеры должны быть замечательные, потому что, ну, нет таланта у актеров, так самая лучшая пьеса провалится. Но тут «Ревизор» настолько интересная пьеса, многие считают вообще самой лучшей пьесой во всей русской литературе, многие, так сказать, исследователи, историки театра. Да. Так вот, настолько действительно гениальная пьеса, что иногда даже и не очень талантливые актеры в ней имеют успех, потому что Гоголь им дает эту основу для успеха. Тут Гоголь имеет успех даже, а не актеры. Но, тем не менее, и они делят с ним эту самую славу. Так вот, и первая постановка «Ревизора», она тоже была успешной. Она закончилась триумфом. Надо сказать, что на премьере «Ревизора» был и государь-император Николай Павлович. И известны его слова, что «ну и пьеса, всем достался, мне больше всех». Однако это не вызвало у него гнева, он очень благосклонно отнесся к гоголевскому произведению этому. Но очень важно, он воспринял как критику этих самых бюрократических порядков. И все так восприняли. И ошеломляющий был успех. Но парадокс в том, что Гоголь от этого самого успеха пришел почти в ужас какой-то. Он посчитал, что он провалился. Он провалился, и этот провал чисто, его собственная вина. Он виноват в том, что этот провал был. И он бежал из Петербурга. И мы видим, что в этом какой-то парадокс, потому что, чисто житейски даже рассуждать, любой писатель, любой автор, драматург, когда он имеет успех в театре, естественно, что он должен радоваться, это так понятно. Когда провалился, тогда печаль. Там кто виноват, другой вопрос, то все равно всегда это плохо, когда провал. А когда такой-то успех, чего бы не радоваться? И непонятно, что же Николай Васильевич, вместо того, чтобы почить на лаврах, торжествовать, радоваться триумфу своему, он наоборот, он совершенно иначе воспринимает. Где провал? В чем провал? И мы должны сказать так, что именно так же точно он воспринимал и свою неудачу второго тома «Мертвых душ», который он уничтожал. «Мертвые души» — это отнюдь не эстетический провал. То, что сохранилось, черновые главы «Мертвых душ». А надо ясно осознавать, что черновик, он всегда слабее. Черновик это еще какие-то предварительные только варианты. Окончательный вариант всегда сильнее черновика. Так даже эти черновые варианты мы видим, талант Гоголя отнюдь не иссяк, как многие предполагают. Почему он сжег? Потому что эстетический такой художественный неуспех. Да ничего подобного. Художественное торжество. А он совершенно по другим критериям, потому что ощущал свое собственное, свое собственное творчество. Уже с «Ревизора» он начал ощущать это. В чем же это особое ощущение? В чем же эти особые критерии? Прежде всего, мы ясно должны помнить, это критерии не художественные. Не эстетические. Тут-то все в порядке. Гоголь начинает оценивать свое собственное творчество с позиции религиозных. Он очень жесткие и, можно даже сказать, жестокие требования начинает предъявлять к своему собственному художественному творчеству. И это, в конце концов, приводит к тому, что он на протяжении 40-х годов все более и более как бы отрекается от собственного художественного творчества. И однажды, когда он пришел за границы к какому-то своему знакомому и увидел собственные книги на полке, вот кажется, писатель порадоваться должен, мои книги здесь читают. Он в ужасе был. Как вы читаете еще вот это? Парадокс и вопрос. В чем же загадка вот этого?